Мы все знали Вернхэма с самого мгновения его написания, ребята. И как это не тяжело, приходится смириться с тем, что он сделал что-то очень нехорошее. Твит, ты ничего по этому поводу не скажешь? Харрис Твит встал и прочистил горло. Все мы знаем Вернхэма Дина. Как штатный мерзавец из Сквайра из High Potter News, он был известен своей жестокостью по отношению к служанке, которую он обесчестил, а затем вышвырнул из дома. Девушка возвращается спустя 8 глав. Но 3 дня назад, на утро после смерти Перкинса, могу добавить, она не вернулась. Он прикрепил к доске снимок привлекательной темноволосой женщины. Она генератка класса С3 по имени Мими, 20 лет, идентификационный номер CDT-251-1922. Что сказал Дин насчет ее исчезновения? В том-то и дело, что он исчез в то же самое время, мрачно ответил Твит. Сквайр из High Potter News заморожен для дальнейшего расследования. Роман переведен в кладезь и останется там до возвращения Дина, если тот вернется. «А вы не слишком рано делаете выводы?» — поинтересовалась Хевишем, явно взволнованная недостатком объективности в отчете Твида. «У нас даже мотива нет». «Мы все любили верно», — ответил Харрис, — «и я в том числе. Хотя в Поттер Ньюс он совершеннейший гад, нам он никогда не подавал повода для беспокойства. Я был потрясен тем, что обнаружил, как, думаю, будете поражены и вы». Он достал из нагрудного кармана листок бумаги и развернул его. Это копия отказа подкомитета по сюжетным изменениям Совета жанров в ответ на просьбу Дина о внутренней отладке сюжета. Он прикрепил ее на доске рядом с фотографией девушки. В ней он требует смерти служанки при родах, дабы избавить его персонаж от душераздирающей сцены в конце 29 главы, когда служанка появляется с ребенком уже 6 лет. Во время венчания Дина с Эллен О'Шонесси, дочкой богатого мельника. Если служанки не будет, он сможет спокойно жениться на О'Шонесси и не станет потом алкоголиком и не умрет в 32 главе. Мне неприятно об этом говорить, мисс Хевишем, но мотив у него имелся. И возможность тоже. Беллетрицейские навыки помогали ему заметать следы. Воцарилось молчание. Все обдумывали страшную возможность предательства со стороны беллетрицейского агента. Такое случалось прежде только один раз, когда Дэвид Копперфильд убил Дору Спенлоу, чтобы жениться на Агнес Уикфилд. «Вы обыскали его книгу?» — спросил Фальстаф. «Да. Мы подвергли Сквайра из High Potter News по буквенному досмотру и отыскали только один персонаж, которому не полагалось там находиться». Зайца из предыдущей книги «Фаркет. Канон любви». Девица пряталась в шкафу в Поттер Ньюс Холле. Ее выселили обратно в кладезь. «А вы не прибегали к помощи книгончик?» — спросила королева, прочищая ствол своего пистолета. «Как только они возьмут след, их не остановить». «Мы потеряли их в сцене покраски забора в Томми Сойере». «Расскажи им о связи с Перкинсом, Твит». «Извините, глашатай, мне это пока кажется всего лишь предположением», — ответил Твит. «Расскажи», — повторил глашатай, сутулившись. «Мне кажется, каждый из нас должен обладать всей полнотой информации, если нам придется охотиться за Дином». «Хорошо», — согласился Твит, переворачивая какую-то коробочку и вытряхивая на стул кучу точек, запятых и точек с запятой. «Мы нашли это в шкафчике Дина». Мы отдали их на анализ и нашли следы Гиннесса. «Улья!» — сахнул глашатай. «Можно подумать и так», — мрачно сказал Твит. Перкинс говорил что-то о неожиданном открытии в своем отчете за день до гибели. «Мы работаем над версией об участии Дина в похищении или контрабанде краденных знаков препинания. Перкинс это обнаруживает, и Дин выпускает Минотавра и вирус в надежде замести следы. Ободренный успехом и зная, что ему придется исчезнуть, он убивает служанку, о чем мечтал со дня первой публикации. «Разве дело Перкинса поручено не мне?» — спросил Брэдшоу. «Простите», — извинился Твит, — «я представлю вам полный экземпляр моего отчета». Он замолчал и сел. «Мне очень неприятно это говорить», — скорбно произнес глашатай. «Но, по-моему, мы недооценили Дина. Пока мне не докажут обратно, я вынужден объявить его книгобежцем. Его следует арестовать сразу же, как только он появится, причем с величайшими предосторожностями. Если он уже два раза совершал убийство, то не остановится перед третьим». Мы с тревогой переглянулись. Попасть в список книгобежцев – дело очень серьезное. Мало кого из них брали живым. «Пункт четвертый», – продолжал глашатай, – «Минотавр. Мы распространили срочное сообщение по всем постам. Но пока он не появится или не совершит какой-нибудь глупости, нам не узнать, где он. Судя по отчетам, он ушел в документальную литературу. И слава богу, – сказал бы я. Пока не получим конкретных данных, надо держаться на стороже». Он снова сверился с папкой. Пункт пятый. 923-я ежегодная церемония вручения Букверовской премии. Поскольку в это же время мы запускаем программу «Суперслово ТМ», все действительные члены Книгомирья приглашены на церемонию. Естественно, мы не можем бросить книги без штата. Так что костяк останется на посту. Состоится все это опять же в Звездном зале, но на этот раз, благодаря позаимствованной нами из научной фантастики технологии перемещения, присутствовать смогут все. Это потребует чрезвычайных мер безопасности. Ответственным я назначил Фальстафа. Вопросы есть? Вопросов не было.